Глава 8. Кот, угодивший в охотничью ловушку, сидя в такси, Ганс достал пачку денег, 65 новеньких франклинов. Аукцион стоил $250, а аренда грузовика 150, то есть всего $400. Так, что у нас осталось от 6500 долларов, ага, 6100. Согласно нашему соглашению, мы разделим деньги 60 на 40, и ты получишь 60%. Во время разговора Ганс отсчитал 36 купюр. Вот твоя часть, я оставил $100, чтобы заплатить за поездку на машине. Лиду кивнул в знак согласия и добавил, есть также проценты за закладывание твоего пикапа. Я готов разделить эту сумму с тобой. Забыть об этом. Мы договорились, что ты отвечаешь за поиск нужного хранилища, а я позабочусь о других вещах, ответил Ганс. Услышав ответ Ганса, Лиду заколебался. Хаем, большой лис, разве тебе не интересно, как я смог так точно найти нужное хранилище? Ты мне расскажешь? Нет. Ну вот, зачем мне спрашивать, когда я уже знаю, что не получу ответа? Это только повредит нашей дружбе. К тому же, у кого нет секретов, я не вмешиваюсь в чужую личную жизнь. Мне нравится, как ты думаешь, улыбнулся Лиду. Ты тоже нравишься моей личности, гордо провозгласил Ганс. С 6000 долларов прибыли, Ганс получил 2400, добавив еще $200, чтобы довести общую сумму до 2600, он сможет вернуть свой старый пикап. Согласно контракту, ежедневный процент составлял 1/50 от цены машины, поэтому за 2 дня было начислено ровно $100. Забравшись в машину, Ганс включил магнитолу, и вскоре голос крестного отца Регги, Боба Марли, заполнил салон. Лиду не был большим поклонником такого рода музыки, поэтому он просто смотрел в окно. За окном пролетали деревья. Лиду спросил, куда мы едем? Ганс загадочно улыбнулся и подмигнул ему. Мы зарабатываем деньги, чтобы наслаждаться жизнью. Я отвезу тебя в удивительное место, которое затянет тебя с головой. Удивительное место, о котором он упомянул, это был район красных фонарей Флагстаффа. Как только Ганс вышел из пикапа, несколько девушек направились к нему. По их словам можно было понять, что Ганс был здесь завсегдатаем. «Привет, большой лис, давно не виделись, мы думали, что ты умер. Мы хотели присутствовать на твоих похоронах, но в конце концов не получили приглашения. Ты должен отплатить нам за слезы, которые мы пролили. Я даже попросила друга поискать твой труп». С девушками, повисших на его руках, улыбка Ганса не могла не стать еще больше. «Я должен умереть в твоей постели, крошка. Что касается приглашения, это действительно были слезы, когда у вас там глаза выросли, девочки». Лиду был ошеломлен этим зрелищем и быстро вернулся в пикап, прежде чем его ноги коснулись земли. «Эй, приятель, спускайся и поиграй с этими крошками», — крикнул Ганс. «Извини, но меня не интересуют эти девушки», — твердо отказался Лиду. Услышав это, молодой человек подошел к окну грузовика с кокетливой улыбкой. «Эй, милый, какое совпадение! Мне тоже не нравятся девушки, хочешь поиграть со мной?» Лиду немедленно запер двери пикапа изнутри и включил громкость так громко, что у него заболели уши. Оглушительный регги снова заполнил машину, но он никогда не был более благодарен такого рода музыке. Что касается Ганса, то он был настоящим животным. Его не было видно даже после того, как прошел час. Через некоторое время Лиду стало скучно, поэтому он решил выпустить маленького жука, чтобы поэкспериментировать, задаваясь вопросом, может ли он иметь другие способности. Он считал, что быть его аватаром – это только одна из возможностей маленького жука, и у него должны были быть другие способности, которые могли быть гораздо более мощными. Окружающая среда района красных фонарей была довольно плохой, поэтому он открыл карту на своем телефоне и посмотрел. Он обнаружил, что находится в северо-западной части Флагстаффа. Если он пройдет немного дальше, то доберется до леса. Затем Лиду завел машину и поехал к окраине леса. Этот лес был ответвлением национального парка Гранд Каньон, поэтому там было много желтых елей, западного болиголова, западной желтой сосны и американского платана. Когда Лиду вышел из пикапа, он вдруг услышал слабое мяу. Сначала он не обратил на это особого внимания, но когда выпустил жука, то услышал еще одно мяу. На этот раз оно было гораздо громче. Лиду не был большим поклонником кошек, но даже он мог сказать, что этот звук не был нормальным. Он проследовал на звук, чтобы узнать, откуда он доносится. Через некоторое время он обнаружил источник звука на ветвях западной желтой сосны. Желтая кошка с коричневыми пятнами попалась в охотничий капкан на ветви дерева, и она отчаянно звала на помощь. Этот капкан был закрыт, и можно было видеть, как его штыри впиваются в желтую кошку. Лиду почувствовал боль, наблюдая, как из нее хлещет кровь. Найдя маленького жука, он начал взбираться на дерево. Однако, оказалось, что эта кошка чрезвычайно боится людей, поскольку она отчаянно царапала кору дерева, пытаясь убежать. В конце концов, все это привело к тому, что ее рана ухудшилась. Луду хотел открыть капкан, но как только он протянул руку, кошка выпустила когти и открыла пасть, угрожающе шипя на Лиду. Увидев это, Лиду отбросил мысль о том, чтобы открыть капкан. Вместо этого он завернул кошку в свою одежду и поехал искать ветеринара. Эта кошка была довольно дикой. Судя по размерам, это была взрослая особь. У него был очень жестокий темперамент. Она продолжала бороться и шипеть даже после того, как ее завернули в одежду, что привело к еще большему излиянию крови. Лиду был очень встревожен. Когда он въехал в город, то понял, что не знает, где ветеринарная клиника. Однако на перекрестке он все же добрался до больницы Святого Иоанна. После недолгих раздумий он отказался от идеи поискать ветеринара и вместо этого поехал на машине к больнице. При виде хлещущей крови тут же вышла медсестра и спросила: «Сэр, что случилось?» «Вот такая история. Я наткнулся на эту кошку в лесу. Она попала в охотничий капкан. Можете ли вы найти врача, чтобы взглянуть на нее?» — спросил Лиду, показывая кошку. Медсестра посмотрела на него так, словно он сошел с ума. «Сэр, это не больница для животных». Лиду держал себя в руках и ответил, когда увидел красный крест, который был вышит на халате медсестры. «Да, я все понимаю, но мы ведь все дети Божьи. Посмотрите, какая она несчастная. Что она видела в своей короткой жизни? Как можно просто стоять в стороне и смотреть, как она умирает?» Услышав эти слова, медсестра смягчилась. «Хорошо, я отведу вас к доктору Софи. Она самый добрый доктор, который у нас есть. Если она не захочет помочь, тогда вам придется пойти куда-нибудь еще. Однако, согласно правилам, мы должны регистрировать всех пациентов. Так могу я узнать имя вашей кошки?» Лиду сделал паузу на секунду, несколько раз моргнул и подумал про себя. «Сестра, ты что, издеваешься надо мной? Разве я только что не сказал, что спас эту кошку в дикой природе? Быстрее, скажите ее имя. Я могу впустить вас только после того, как она будет зарегистрирована». Посмотрев на мяукающего кота, Лиду придумал блестящее имя. «О, это Ахмяу. Да, Ахмяу. Мяу». Ахмяу тут же вцепился в Лиду. Было ясно, что ему либо не нравится Лиду, либо не нравится его новое имя. Лиду действительно не волновало ни то, ни другое. Глава 9. На этот раз это мотоцикл. Когда медсестра толкнула дверь в смотровую, Лиду увидел очень забавное зрелище. Флагстов был маленьким городком с небольшим населением. Не было ничего неожиданного в том, что в смотровой не было пациентов, а только молодая блондинка, женщина-врач. На ней был белый халат, ее светлые волосы не спадали на плечи, как ветви золотой ивы. Сбоку Лиду мог видеть красивый изгиб ее стройного тела. Когда дверь открылась, она сначала спокойно начала управлять мышкой. Однако, возможно, из-за того, что компьютер не отвечал, ее действия быстро стали возбужденными, когда она положила на клавиатуру левую руку и начала постукивать по клавишам. Тем не менее, эти удары быстро превратились в безудержный стук, в то время как ее правая рука отчаянно двигала мышь. Когда она повернула голову в их сторону, Лиду увидел красивое, но испуганное лицо. Медсестра усмехнулась при виде этого зрелища. «Привет, Софи, моя милая девочка, ты опять тайком просматривала Амазон?» Софи резко покачала головой, отчего ее светлые волосы закачались, подобно ветвям тонкой ивы, которые ласкал нежный весенний ветерок. «Ах, конечно нет, клянусь Богом, я не просматривала Амазон». «Значит, ты просматривала eBay», — уверенно предположила медсестра. Софи продолжала качать головой. «Нет, я не». «Ты клянешься Богом?» — настаивала медсестра. Услышав это, врач показала побежденный взгляд, прежде чем пробормотать: «Хоть стреляй, компьютер снова застыл. Почему больница не может дать нам новый?» «Хорошо, доктор Софи, давайте приступим к работе. Здесь есть котенок, который очень сильно пострадал и нуждается в вашем немедленном внимании», — сказала медсестра с улыбкой. «Котенок?» Когда Лиду посмотрел на животное в своих руках, он не мог не задаться вопросом, Действительно ли его можно считать котенком? В это время Ахмяу уже потеряла всю свою предыдущую энергию и могла, только опустив голову, время от времени издавать слабое мяу. При виде травмированной желтой кошки смущение Софи исчезло, и она стала уверенной и строгой. Надев пару латексных перчаток, она открыла охотничий капкан и начала диагностировать. Серьезная травма тазобедренного сустава, включая повреждение таза и возможное повреждение бедра. Кроме того, поясничная фасция и портняжная мышца имеют различную степень разрывов. Грудная клетка и хвостовая мышца также были повреждены. Слава богу, капкан, похоже, не повредил ни одной крупной артерии, но я не могу определить, повреждены ли его мочеточник, мочевой пузырь или толстая кишка. Чтобы быть полностью уверенным, мне придется сделать компьютерную томографию. Вы можете помочь ему? – спросил Лиду. Софи нахмурилась, глядя на него. Он не совсем понимал почему, но движение ее бровей напомнило ему детские воспоминания о том, как он сворачивал ивовые листья, чтобы сделать свисток. Внешние повреждения можно легко вылечить, но мне потребуется более современное оборудование для определения степени повреждения органов и других внутренних повреждений. Вы были слишком беспечны. Как вы могли поставить охотничий капкан в вашем доме? Это не моя кошка, я нашел ее на опушке леса. Может ли эта больница предоставить необходимое оборудование для дальнейшего лечения? Кивнув головой, София ответила. Конечно, но я предлагаю вам найти настоящую клинику для животных. Но почему? Разве здесь нельзя вылечить животное? Нет, все не так, как вы подумали. Можно. Просто плата здесь будет намного дороже, чем у ветеринара. Я почти уверена, что у вашей кошки нет медицинской страховки, поэтому стоимость будет довольно существенной. Теперь Лиду понял, но ему было все равно. Он только что заработал больше $3000. Было бы не слишком дорого потратить немного денег на лечение кошки. Получив утвердительный ответ, Софи дала ему лист осмотра и попросила медсестру провести тесты. Тем временем она пошла готовиться к операции. Когда пришли результаты анализов, они были вполне положительными. У желтой кошки были очень сильные брюшные мышцы и мышцы лап, так что ловушка не повредила ее внутренние органы. Затем доктор Софи и медсестра работали в течение получаса, прежде чем вернуться. На этот раз Ахмяу уже была полностью закутана в бинты и крепко спала. Кошка была довольно милой во сне, издавая небольшое храпение. Однако, когда Лиду получил счет, он был ошеломлен и некоторое время стоял безучастно. Софи внимательно наблюдала за ним, после чего спросила: «Сэр, вы можете оплатить счет, верно? Вы ведь не убежите?» Сидевшая рядом медсестра смотрела на него свирепым взглядом, который говорил: «Только попробуй убежать». Перед операцией больница заранее уведомила его о стоимости операции. И операция не начиналась, пока Лиду не подписал контракт. Однако американские больницы были очень хитрыми. Стоимость услуг была разделена, так что когда общая сумма была напечатана, это оказалось более $2000. Это было больше, чем стоимость его жизни за полгода. «Я просто отнесусь к этому как к пожертвованию», – утешил он себя. Эти деньги легко достались Лиду. Ему не составило труда убедить себя, что они стоят того, чтобы потратить их на спасение жизни. Лиду покинул больницу Сахмяу и вернулся в район красных фонарей. Уже почти наступил закат, когда Лиду увидел, как Ганс неуверенно вышел из заведения. «Ю, большой лис, у тебя достаточно выносливости? Ты даже ничуть не устал после целого дня с женщинами», — усмехнулся Лиду. «Не говори со мной таким тоном», — проворчал Ганс. «Ты думаешь, я был там только ради женщин? Неправильно, я искал информацию, которая могла бы сделать нас богатыми». «Какую информацию?» «Боже мой, конечно же, информацию о других аукционах. Эти крошки посещают паб, куда охотники за сокровищами приходят, чтобы пообщаться, и когда они начинают напиваться, они также болтают о важной информации». «Какую информацию ты получил на этот раз?» Ганс бросил ему бутылку пива и ответил: «Через 2 дня состоится еще один аукцион, организованный компанией «Бакалавр общественного хранения». На этом аукционе будет мотоцикл Харли Дэвидсон. Аукцион, похожий на тот, на котором нам досталось массажное кресло. Ты сможешь его найти?» «Да, это все еще 50% вероятности», — подтвердил Лиду. «Хорошо, но, честно сказать, на этот раз конкуренция будет намного жестче. Мы должны тщательно контролировать свои финансы в ближайшие дни», — сказал Ганс с серьезным взглядом. «По моим подсчетам, нам, вероятно, понадобится 3 или 4 тысячи, если мы хотим получить тот склад, который нам нужен». Лиду помолчал. «Так много? Это не так уж много? Разве у тебя не осталось еще 3600? Мы можем использовать это как начальный капитал». «Черт возьми, что это за взгляд?» Лиду указал на пассажирское сиденье и ответил. «Я был бы совершенно счастлив сделать их начальным капиталом. Однако сегодня днем я подобрал раненую кошку. Потом я отвез ее в клинику на лечение, и оно обошлось мне в $2000. Пресвятая Дева Мария, ты шутишь. Это стоило больше 2000, чтобы лечить кошку. Ты уверен, что лечил кошку, а не тигра? Я думаю, что это должно быть описано как кошка, а не тигр», — сказал Лиду, поднимая клетку. Гнев Ганса начал закипать, но когда он увидел кошку в клетке, он проглотил то, что собирался сказать, прежде чем наклонился ближе, чтобы лучше рассмотреть. Как только Ганс наклонился немного ближе, Ахмяу спокойно смотрела на него, прежде чем быстро ударить когтями. К счастью, Ахмяу была заблокирован клеткой, так что она не могла выполнить задуманное. «Черт возьми, эта малышка довольно вспыльчива. Эй, приятель, похоже, ты действительно не занимаешься убыточным бизнесом», — сказал Ганс, издавая смешок. Глава 10. Спрятанный очень глубоко услышав восклицание Ганса, Лиду почувствовал себя несколько озадаченным. «Это почему же? Эта кошечка стоит гораздо больше $2000, взволнованно объяснил Ганс. «Только не говори мне, что ты не знал про ее породу». В этот момент Лиду более или менее понял, о чем говорит Ганс. «Ты хочешь сказать, что это очень редкая порода?» «Конечно. Разве ты не видишь? Просто посмотри на ее внешний вид. Что ты можешь сказать?» На этот раз Лиду внимательно осмотрел Ахмяу. Самой привлекательной деталью этой кошки были ее 2 жемчужных круглых глаза, которые излучали чувство интеллекта. У нее также была шерсть с узорами, как у леопарда, 2 черные полосы на морде, 2 пары длинных конечностей и хвост. После намека Ганса он чуть не задохнулся. «Боже, только не говори мне, что это маленький ягуар или леопард». Услышав это, Ганс закатил глаза, прежде чем повысить голос. «Где ты видел таких маленьких ягуаров или леопардов?» «Это кошка, но это оцелот». «О, так это все еще кошка». Лиду кротко улыбнулся. «Тогда это хорошо. Я боялся, что принес домой леопарда». «У нас с тобой нет общего языка», — вздохнул Ганс. «Ты действительно не знаешь, за сколько можно продать эту кошечку?» Лиду пожал плечами. «Не знаю, но мне как-то все равно. Я планирую заботиться о ней, пока ей не станет лучше, а затем вернуть ее в дикую природу. Как бы она ни была драгоценна, я не собираюсь ее продавать». «Ты собираешься заниматься благотворительностью, только в этот раз?» Услышав это, Ганс покачал головой. Вскоре он остановил пикап и зашел в банк. Когда он вышел, он заявил: «У нас не так много денег на этот раз, поэтому нам нужно все планировать заранее. Разве ты не пошел в банк, чтобы снять деньги?» — спросил Лиду. «Нет, я переводил деньги в приют для бездомных», — пожал плечами Ганс. «Как будто я в это поверю», — ухмыльнулся Лиду. Он считал, что спас обычную желтую кошку, поэтому по дороге домой он зашел в интернет поискать информацию об оцелотах. Только тогда он узнал, что эта порода была необыкновенной кошкой с потенциалом роста более 3 футов в длину. Может ли 3-футовая кошка по-прежнему называться кошкой? Лиду чувствовал, что в таком случае ее следует называть маленькой тигрицей. Что касается цены, то Лиду имел общее представление о том, насколько непомерной она может быть, но он не искал более точную цену. Он боялся, что продаст Ахмяу, если узнает, сколько стоит кошка. С ее нижней половиной, запертой в гипсе и в незнакомой обстановке, Ахмяу стала очень бдительной. Когда они добрались до спальни Лиду, кошка сразу же спряталась под простынями, только его глаза были видны, чтобы наблюдать за окружающим. «Ты должна соблюдать правила», — Лиду погладил ее по голове. «Если ты не послушаешься, я просто отдам тебя в зоопарк». Услышав угрозу в голосе Лиду, Ахмяу тут же спряталась еще глубже под простынь, даже не осмеливаясь показать глаза. Ранее в больнице Лиду заметил, что желудок кошки был несколько уменьшен, вероятно, из-за жажды и голода. Он пошел за куском куриной грудки и налил немного воды для маленькой кошки. Как только появилась куриная грудка, Ахмяу тут же выскочила из-под простыни. Широко раскрыв глаза, она продолжала смотреть на кусок мяса, глотая слюну. Увидев это, Лиду рассмеялся и положил еду перед кошкой. Кто бы мог подумать, что кошка тогда издаст мяу, прежде чем ударить лапой по куриной грудке. Ахмяу бросила на Лиду взгляд, который говорил: «Я лучше умру, чем буду есть эту скромную пищу». Лиду это не беспокоило. Он просто ушел, чтобы просмотреть дополнительную информацию о публичных аукционах. Внезапно Ахмяу издала крик «Мяу». Когда Лиду повернул голову, чтобы посмотреть, что случилось, все, что он увидел, была Ахмяу, смотрящая на него глазами, полными ожидания. Что же касается кусочка курицы, то его нигде не было видно. Лиду достал еще один кусок куриной грудки. На этот раз Ахмяу отчаянно поползла к нему, волоча гипсой ее нижнюю часть, как солдат, ползущий по грязи, издавая серию звуков «мяу, мяу, мяу». Ахмяу наконец-то успокоилась, только после еще 4 ломтиков куриной грудки. Однако, когда пришло время ложиться спать, она снова начала мяукать. На это Лиду мог только беспомощно посмотреть на маленькую кошку. «Хватит, прекрати, ты уже достаточно поела, давай спать, ладно?» «Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу». К сожалению, крики становились только отчаяннее. Он перестал обращать внимание на маленькую кошку, которая снова забралась под простынь. Однако в следующий раз кошка появилась сама, вскоре после того, как раздался ее крик, и следом в комнате распространился ужасный запах фекалий. После этого случая Лиду наконец понял, почему животные в кошачьей семье заботились о гигиене. Если бы они этого не делали, они, вероятно, задохнулись бы от зловония. К несчастью, маленькой кошке нужно было каждый час ходить в туалет, но Ахмяу не могла двигаться, поэтому она полагалась на Лиду, постоянно будя его своими криками. Лиду не мог хорошо спать всю ночь. Он хотел бы использовать следующий день, чтобы отдохнуть. К сожалению, аукцион компании «Бакалавр общественного хранения» состоится 5 февраля, оставив их без особого времени для подготовки. Поэтому ему пришлось взять с собой оцелота, чтобы сделать предварительный осмотр складов, где может находиться мотоцикл. На аукционе у компании «Бакалавр общественного хранения» было не так уж много единиц, всего 5. Эти 5 единиц хранения принадлежали Тони Бадерсу. Он очень известный мотоциклист во Флагстаффе, который купил тяжелую модель Харли Давидсон только в прошлом году. «Она должна храниться на одном из боксов», — сказал Ганс. «В таком случае, почему он так легко с ней расстается?» «Потому что он мертв». Этот парень участвовал в драг-рейсинге, когда его мотоцикл столкнулся с грузовиком. «Поэтому, если ты хочешь жить, лучше всего держаться как можно дальше от мотоциклов». 5 блоков хранения находились в разных местах, так что Лиду пришлось приложить немного больше усилий, чем обычно. Однако после того, как он нашел массажное кресло, он уже привык к этой работе. Когда он подошел к первому блоку, то был несколько разочарован, увидев, что мотоцикл здесь виден очень четко. Однако именно в этот момент у него появилась надежда, потому что то, что он увидел, было не одним мотоциклом, а 2. Однако это были не Харли Дэвидсонс, а 2 Ямахи. Там были красные и белые мотоциклы, и оба, казалось, были совершенно новыми, испуская манящий блеск. Однако после более тщательного осмотра с маленьким жуком Лиду обнаружил, что это всего лишь оболочка. Сам двигатель был удален, поэтому было очевидно, что они не стоят много денег. Покачав головой, он направил маленького жука к остальным предметам. Как и хранилище с массажным креслом, там было множество других вещей, коробок, тюков, и не было никаких признаков того, зачем он пришел. Запустив жука во второй блок хранения, он увидел там еще один мотоцикл, но от дверей был виден только руль. Остальная его часть была скрыта небрежно брошенной сверху материей. Присмотревшись, он определил, что это был самособранный мотоцикл, а не его цель. Следующая, 3-я единица хранения, содержала все признаки мотоцикла, или точнее говоря, раму и колеса, добавляя еще одну степень сложности к его работе. Увидев так много видов мотоциклов, Лиду почувствовал, что все они начинают сливаться в его голове воедино, поэтому ему пришлось вернуть маленького жука и еще раз изучить изображение Харли Дэвидсонс. После того, как использовал жука несколько раз, он стал намного более опытным в управлении. Теперь он мог управлять аватаром жука в течение почти 5 минут, но это было в случае его непрерывного использования. Если бы он сделал перерыв, то каждый раз, когда он доставал маленького жука, это время уменьшалось бы примерно на 30 секунд. Весь процесс был похож на вождение автомобиля. Каждый раз, когда он запускал двигатель, это требовало расхода топлива, и процесс извлечения и выпуска жука был похож на включение двигателя автомобиля. В общей сложности было 5 единиц хранения, но Лиду не мог найти никаких признаков Харли Дэвидсонс в предыдущих 4. Вся его энергия была потрачена, поэтому он должен был уйти и восстановить свои силы. На следующий день он вернулся на склад и провел немало времени в поисках 5-го блока. Похоже, информация Ганса была верной. В этом 5-м хранилище находился большой мотоцикл. К тому же, похоже, он не зря потратил свою энергию. Для лучшего обслуживания, каждая часть этого мотоцикла была тщательно упакована в бумагу и помещена в различные коробки. Если не открывать коробки, то не было абсолютно никаких шансов, что кто-то сможет увидеть там мотоцикл. Глава 11. Кто этот идиот? 5 февраля облака наконец рассеялись, оставив после себя яркое солнце. После морозной зимы небо над Флагстаффом казалось особенно ясным. Лиду поднял голову, чтобы полюбоваться голубым небом, и почувствовал себя освеженным и беззаботным. Когда солнце залило светом землю, все почувствовали, как их охватило тепло. «Очень мило, весна уже здесь». Ганс подул в свои ладошки теплым воздухом и сказал, «Скоро придет весна и для большого леса. Весна уже настала, и твой сезон спаривания уже открыт?» Спросил грубый голос позади них, сопровождаемый хихиканьем. «Потому что, если это так, то кошкам и собакам во Флагстаффе действительно грозит катастрофа». Лиду тоже находил эту шутку забавной и хотел бы присоединиться к издевательствам над Гансом, но понимал, что сейчас не время. Перед другими людьми Лиду был союзником Ганса. К тому же, все его веселье исчезло в следующий момент, когда грубый голос продолжил. «О, тебе также нравятся маленькие желтые собаки? У тебя отличный вкус». Зная, что это был саркастический комментарий о цвете его кожи, Лиду немедленно нахмурился. В Америке было довольно много людей, которые были расистами, но поскольку законы были очень строгими в отношении расистских поступков, эти люди часто могли только высказывать свое мнение через грубое поведение и унизительные комментарии. Ганс сердито обернулся и посмотрел на большого толстяка с зачесанными назад волосами. «Рымбис, похоже, твой рот все еще такой же большой, как и раньше. Как насчет этого? Я использую прибыль от получения мотоцикла сегодня, чтобы помочь тебе заплатить за операцию по уменьшению губ в Таиланде». Лиду кивнул на Рымбиса и добавил, «Нет необходимости, чтобы благодарить его. Знаешь, Ганс очень щедрый и любит помогать ущербным людям». Рымбиса сопровождали двое высоких и мускулистых мужчин, каждый из которых был выше 7 футов. Они выглядели грубыми и тупыми, как 2 черных медведя. Услышав комментарий Лиду, один из них ядовито выплюнул в ответ. «Здесь нет места для твоих комментариев, маленькая девочка. Барри, перестань притворяться крутым», — ответил Ганс, отталкивая этого парня назад. «Ты просто последователь трусливого слабака. Вырасти сначала себе пару шариков». В Китае есть поговорка, что настоящие мужчины не носят сережек. Продолжал Лиду. «Поэтому, если мы последуем методу обратного рассуждения, то придем к выводу, что те, кто носит серьги, не настоящие мужчины, а лишь маленькие девочки, любящие все розовые. Не начинай драку. Пошел ты. Я хочу свернуть шею этому желтому болвану. Ну же, попробуй. Нам бы хотелось иметь на одного конкурента меньше», — насмешливо сказал Ганс. Лиду тоже не испугался. В последнее время он пытался наверстать упущенное в правилах публичных аукционов хранения. Он знал, что в этих местах любой, кто будет драться, будет изгнан с торгов. «Давай посмотрим, как долго ты сможешь продолжать в том же духе, бедный засранец». Рымбис ткнул пальцем в грудь Ганса, перед уходом, сказав, «Со мной здесь сегодня, даже не думая о том, чтобы получить хоть 1 единицу». Ганс ответил, просто подняв средний палец. Этот аукцион должен был начаться в 8 и закончиться до полудня. Лиду огляделся. Он понял, что, несмотря на небольшое количество единиц, этот аукцион будет более насыщенным, чем предыдущий. По его подсчетам, тут было человек 70-80. В прошлый раз здесь были в основном охотники за сокровищами Флагстаффа. На этот раз Харли Дэвидсон выглядит гораздо привлекательнее, поэтому охотники из соседних городов тоже сегодня здесь, — объяснил Ганс в ответ на его вопросительный взгляд. «Тогда откуда этот Рымбис, этот ублюдок из Феникса? Он эгоистичен, высокомерен, невежествен и крайне глуп. Нет необходимости заботиться о нем». Ганс в гневе стиснул зубы. «Но у этого парня есть очень злобный шурин, которого мы должны остерегаться». Аукционистом по-прежнему был тот старый ковбой с предыдущего аукциона, где продавалось содержимое боксов, принадлежащих компании общественного хранения Смит. Ли Ду вспомнил, что тот говорил в прошлый раз, и обнаружил, что даже вступительная речь была такой же. «Всем приготовиться, мы начинаем, я пропущу правила так, что те, кто их не знает, можете просто уходить». Как только дверь первого хранилища была открыта, охотники за сокровищами начали свое исследование. В первом блоке были две Ямахи. Ли Ду знал, что двигатели были удалены, что делало оба мотоцикла бесполезными. Однако, из-за того, что они были больше, чем наполовину прикрыты тряпками, со стороны казалось, что они оба находятся в идеальном состоянии. Ганс был в восторге при виде двух мотоциклов. «Эй, это Ямаха от старой Ямаха Айра. Эти две модели довольно хороши. Как насчет того, чтобы сделать ставку на эту единицу?» «Нет, не торгуйся за это». Ли Ду покачал головой. «А почему бы и нет? Мы, вероятно, получим прибыль от этого. Это не наша цель, Большой Лис», — твердо возразил ему Ли Ду. «У нас есть только одна цель, и это Харли Дэвидсон. Забудь обо всем остальном». Все видели две Ямахи. Ганс оценил их примерно в $5000 вместе взятые. Следуя инвестиционному руководству для участников аукционов хранения, идеальным условием для охотника за сокровищами было заплатить не более половины денег, за которые можно было продать предмет. Исходя из этого, эта единица хранения должна была стоить где-то около $2500. После показа бокса начались торги. $100, $100 – это стартовая цена. Есть ли кто-нибудь, кто готов предложить $200, $200, $1000? – закричал кто-то, поднимая цену. Когда Ли Ду повернулся на голос, он увидел самодовольную ухмылку Рымбиса. «Очень хорошо, этот джентльмен в темных очках поднял цену до $1000. 1000. Кто-нибудь предложит 1100, кто-нибудь?» – спросил аукционист, указывая на Рымбиса. «Да, ставка за ставкой, цена вскоре выросла до $1500. Ганс тоже хотел предложить цену, но Ли Ду решительно покачал головой. В этот момент Рымбис с усмешкой подошел к ним. «Ты не собираешься составить мне конкуренцию? Я думаю, что у него нет денег», – сказал один из подпевал Рымбиса. «Если у тебя нет денег, то тебе лучше пойти домой. Зачем ты вообще сюда пришел? Или ты хочешь посмотреть на чужое богатство?» — грубо добавил другой подпевала. «Большой Лис, посмотри на себя. Как глупая, голодная собака, ты пускаешь слюни на кость, которая тебе не принадлежит. Посмотрите, как велика эта единица хранения. Чего ты ждешь? Нерешительность раньше была тебе не свойственна». Рымбис покачал головой, глядя на Ганса, а затем поднял руку, крича: $2000. Аукционист указал на него. «Цена только что взлетела до $2000. $2000, сейчас, $2500, немедленно крикнул Ганс. Ли Ду в панике посмотрел на Ганса. Ганс покачал головой и, понизив голос, прошептал: «Клянусь мудростью твоего великого председателя Мая, ничего не говори, доверься мне, 3000. Рымбис пренебрежительно сплюнул, снова подняв цену, даже не колеблясь. Ганс пожал плечами и сказал: «Слушай, и кто здесь глупая, голодная собака? Если кто-то бросает объедки, дворняжка не только бежит за ними, но и делает это с жаром». Ганс отошел, заложив руки за спину. Второй блок хранения также имел признаки различных частей мотоцикла, что делало торги столь же конкурентоспособными. В конце концов, Рымбис смог выиграть и это хранилище по цене $2800. На третьем складе снова было заметно присутствие мотоцикла, но Рымбис притих. В конце концов, он не был миллионером. Все деньги, которые он принес с собой, почти исчезли. На этот раз начальная цена была немного ниже, и блок в итоге был продан за $2500. Когда дело дошло до четвертого блока хранения, цена упала еще больше, и он был продан за $2000. На последнем хранилище Ли Ду бросил на Большого Лиса взгляд, который сказал: «Вот этот, в отличие от предыдущих четырех единиц хранения, здесь не было никаких признаков частей мотоцикла, которые можно было увидеть снаружи. Начальная цена для этого хранилища была самой низкой – $400, $400, $400. Это последняя единица, и, как мы все знаем, мы оставляем лучшие напоследок. Кто-нибудь хочет предложить 400, 500, сказал Ганс, поднимая руку. Глава 12. Харли Дэвидсон стреет гляде. 500, ставка теперь 500. Я собираюсь попросить 600, 600. Нужен любой желающий заплатить 600. Это я, крикнул Рымбис. $600, 600, Как насчет 700? Ганс агрессивно продолжил торги. Ковбой кивнул, прежде чем продолжить. Очень хорошо. Похоже, что истинная стоимость этого устройства хранения была замечена некоторыми людьми, но $700 – это несколько мало. 800, тут же перебил его Рэмбис. Даже не дожидаясь аукциониста, Ганс немедленно закричал. 1000. Все быстро поняли, что эти двое конкурируют друг с другом. Другие охотники за сокровищами, которые тоже хотели принять участие в торгах, отошли в сторону, скрестили руки на груди и стали наслаждались зрелищем. Как аукционист, старый ковбой делал все возможное, чтобы не дать затухнуть азартной торговле, ведь его комиссия будет считаться от общей суммы продаж аукциона. Чем выше ставка, тем больше будет его доход. Как только Ганс сделал свое предложение, Рэмбис тут же поднял средний палец, крича: 1100, 1500. Ганс заскрежетал зубами. Сразу послышался свист и столпы. Те, кто наслаждался развлечением, даже начали хлопать и кричать такие слова, как «круто» и «псих». Во время этого хаоса Ганс многозначительно посмотрел на Лиду. Лиду понял, его лицо тут же изменилось, и он яростно толкнул Ганса. «Черт, ты что творишь? Почему ты торгуешься? Разве мы не договорились раньше?» Ганс тут же отпихнул его в ответ. «Заткнись, Ли, я отказываюсь возвращаться с пустыми руками и определенно не проиграю такому слабаку, как Рэмбис. Ты потеряешь все наши деньги». Лиду взбесился. «Это не торг, ты просто мстишь». Пока эти двое спорили, Рэмбис тоже прекратил торги. Поэтому аукционист быстро сказал: 1500, $1500. Вы, ребята, должны знать, что в этом хранилище может быть Харли Дэвидсон. Так есть ли кто-нибудь, кто готов предложить $1600? Кто-нибудь? Я, предложил Рэмбис. При этих словах Ганс похлопал себя по карманам, стиснул зубы и изобразил ярость. 2000. А во, большой лис сошел с ума, один из охотников за сокровищами широко распахнул глаза. Рэмбис хотел увеличить ставку, но Лиду уже схватил Ганса и заорал на него. Прекрати сейчас же, пойдем со мной. Услышав слова Лиду, Рэмбис не стал повышать цену, а вместо этого указал на хранилище и издевательски спросил: «Хочешь уйти? Вы идиоты, уходите, но только заплатите за эту кучу мусора. Вы хотите охотиться за сокровищами с таким-то интеллектом? Вы должны пойти охотиться на дерьмо вместо этого». Тем временем аукционист продолжал: «2000, $2000, кто-нибудь даст 2100, Ганс с надеждой оглядел толпу, его лицо было полно сожаления, и, похоже, он действительно хотел, чтобы кто-нибудь другой забрал у него этот блок. Все, кто были вокруг, покачали головами. После еще двух объявлений без ответа аукционист указал на Ганса. «Поздравляю, большой лис, ты выиграл этот драгоценный бокс». Ганс выглядел крайне расстроенным, а Рэмбис и его последователи начали смеяться. Один из членов их группы даже похлопал по своей заднице перед Гансом, насмехаясь: «Ешьте это дерьмо, бедные засранцы». После этого наступила та же старая рутина. Они заплатили пошлину, открыли хранилище и начали охоту за сокровищами. И снова Ганс просеивал все подряд, а Лиду стоял рядом и помогал ему. Ганс взял электрический вентилятор и сказал: «Давай посмотрим, работает ли эта штука. Если это так, то его следует продать за $50. Конечно, я мог бы также дать его тебе в качестве приза. Твоя игра только что была довольно хороша». Лиду пожал плечами. «Я, в лучшем случае, новичок. Но кто-то только что закончил Нью-Йоркскую киноакадемию. Твое выступление было профессиональным». Этот последний взгляд разочарования был поистине золотым. «Я не думаю, что Том Хэнкс мог бы сделать его лучше». Ганс и Лиду на самом деле не ссорились. Ранее они просто показывали шоу. Когда они вдвоем решили нацелиться на пятый блок хранения, Ганс предположил, что Рэмбис будет конкурировать с ним. Кроме того, там было еще 50-60 человек, которые тоже могли быть заинтересованы в хранилище. При таких обстоятельствах Ганс никак не мог легко выиграть торг, поэтому он решил устроить ловушку. Первая часть плана состояла в том, чтобы заманить Рэмбиса в иррациональное соревнование. Как только толпа увидит, как эмоционально Ганс делает свои ставки, Рэмбис мудро отстранится от происходящего, и поэтому все откажутся от торгов за пятое хранилище. К тому времени у Рэмбиса тоже не осталось много денег. Он уже выиграл 3 единицы хранения. Тот факт, что он даже не пытался получить 4-ю единицу, демонстрировал его низкий бюджет. Вот почему Ганс так необоснованно поднял цену и дал знак Лиду, чтобы тот начал спорить с ним. Это дало всем остальным ощущение, что они не хотят блок хранения, но только конкурируют с Рымбисом ради победы. Когда цена начала расти, Рымбис отступил. Он не был там, чтобы предложить цену за единицу хранения, он только хотел увеличить денежные расходы Ганса. В результате Ганс и Лиду смогли успешно выполнить свою заявку без какого-либо реального вмешательства. Потратить $2000 на Харли Дэвидсон было довольно выгодной сделкой. После очистки хранилища от кучи ненужных вещей, пространство внутри блока становилось все более и более пустым, пока не осталось только несколько коробок. Наконец, Ганс начал беспокоиться. «Ты уверен, что Харли Дэвидсон здесь?» Лиду продолжил свое шоу, нерешительно заявив. «Я уже сказал, что уверен примерно на 50%. Когда Ганс заглянул в одну из последних коробок, на его лице появилось восторженное выражение. «О, черт, это же колесо! Это мотоциклетное колесо!» Лиду тоже подошел, притворяясь взволнованным. Когда Ганс открыл коробку, запах резины начал заполнять складское помещение. Вскоре они уставились на яркое серебряное металлическое кольцо, очерченное темной черной шиной. 18-дюймовая экстраширокая шина с 7-слойным хромированным диском. «Боже, боже мой, это детали для Харли Дэвидсон!» – закричал Ганс. Его громкий голос привлек внимание группы Рымбиса, которая находилась в четвертом блоке по соседству рядом с ними. Увидев колесо, Ганс, который только что казался измученным, собрал все свои силы и быстро разорвал остальную упаковку. Затем одна за другой показались другое колесо, ручки, двигатель, обтекатели, сиденья и другие детали. Мало-помалу перед толпой возникло внушительное зрелище на разобранной Харли Дэвидсон стрейтгледе. Увидев это, Рымбис сердито сплюнул. «Черт возьми, этому парню чертовски повезло». Ганс показал ему средний палец. «Да пошел ты, мы потратили $2000, чтобы получить Харли Дэвидсон. Сколько вы, ребята, потратили? 7000, 8000, что вы, ребята, получили? У нас есть первый блок, в котором стоят две Ямахи. Наш заработок сегодня будет не меньше вашего». Лиду усмехнулся. «Только не говорите мне, что вы новички. Вы что, не заметили, что у двух Ямах были сняты двигатели?» Услышав это, Рымбис на секунду запаниковал, но продолжал вести себя как босс, обращаясь к окружившим их людям. «Не слушайте эту чушь, идите и посмотрите на них сами». На третьем складе хранилось два комплекта разобранных мотоциклов, и их части можно было продать примерно за $200. Второй блок был немного лучше, с полностью собранным на заказ мотоциклом, который, вероятно, стоил около $500 или $600. Рымбис и остальные подошли к долгожданному первому блоку и показали всем две новые Ямахи. Однако, когда они их открыли, они были ошеломлены. Двигатели действительно были сняты. Это было хуже всего. Мотоциклы были дорогостоящими из-за их двигателей. Говоря прямо, без них они были бесполезны. Глава 13. Новая способность жука. И кто здесь опять купил кучу мусора? Ганс громко рассмеялся. «Вы идиоты! Вы хотите охотиться за сокровищами с таким-то интеллектом? Вы должны пойти охотиться на дерьмо вместо этого». Столкнувшись с денежными потерями, Рымбис уже с трудом сдерживал свой гнев. Насмешка Ганса была подобна искре на складе, наполненном порохом, полностью выталкивая его за край благоразумности и сдержанности. «Иди к черту!» Впавший в бешенство Рымбис пнул ногой маленький ящик инструментами в сторону Лиду. Нападение Рымбиса было неожиданным. Лиду находился всего в нескольких метрах и не успевал среагировать. Когда ящик с инструментами летел в его сторону, Лиду понял, что у него не было достаточно времени, чтобы уклониться. Он подсознательно захотел, чтобы время замедлилось, чтобы он мог увернуться от неожиданной атаки. Для любого, кто столкнулся с внезапным нападением, эта мысль была бы вполне нормальной. Однако, что было невероятно в этом случае, так это то, что после желания Лиду время и скорость полета ящика с инструментами замедлились. Как при просмотре видеоролика, снятого замедленной съемкой, скорость ящика с инструментами уменьшилась вдвое. Воспользовавшись этим, Лиду смог увернуться в сторону. Тот разминулся с Лиду буквально на волосок. Затем, внезапно, скорость времени вернулась в норму, и ящик с инструментами врезался в стену с громким ударом. То, что произошло, поразило всех, кто стоял вокруг. «Черт побери, реакция этого китайца была слишком быстрой», — воскликнул чернокожий мужчина из толпы. В отличие от зрителей, Лиду понимал, что его спасли не быстрые рефлексы, а то, что скорость объекта, точнее, время, замедлилось. Честно говоря, он даже не вполне понимал, что произошло. Наиболее правдоподобным предположением было то, что это была какая-то новая способность от маленького жука. Лиду почувствовал невероятную усталость, и это подтвердило его предположение, это была та же волна усталости, что он обычно испытывал после контроля над аватаром жука в течение длительного периода времени. Ганс, который видел все это, пришел в ярость. Звук бьющегося о стену ящика с инструментами вызвал у него вспышку гнева. Оправившись от первоначального потрясения, он яростно бросился к Рымбису и изо всех сил ударил его ногой. Рымбис готовился к контратаке Ганса, но нечеловеческая реакция Лиду сбила его с толку. Когда Ганс бросился к нему, он не смог полностью увернуться от его удара. Он только избежал удара по самой важной части своего тела. К этому времени Лиду был полностью поглощен своей усталостью. Новая способность маленького жука соответствовала идиоме «убить курицу», чтобы получить яйцо, где за краткосрочную награду нужно было заплатить высокую цену. Несмотря на то, что Лиду обычно мог использовать способность аватара в течение почти 5 минут, он уже крайне устал после полсекунды замедления времени. Но это не повод позволить хулиганам уйти безнаказанными. Сделав 2 глубоких вдоха, он смог восстановить часть своей энергии, поэтому сразу же присоединился к драке. Он схватил металлическую палку, прислоненную к стене, и замахнулся ею на человека, который напал на Ганса. Его противник был опытным ветераном уличных драк. С помощью периферического зрения он увидел, что не было никакого способа увернуться, поэтому он использовал свои руки, чтобы защитить голову и позволил своей спине взять на себя основную тяжесть атаки Лиду. «Иди к черту, мусор!» – выкрикнул он Лиду. Затем, мужчина, отказавшись от нападения на Ганса, атаковал Лиду, выбросив вперед тяжелый кулак. Когда удар вот-вот должен был попасть в его лицо, он снова активировал свою способность замедлять время. Знакомое чувство усталости наполнило его тело, но движения нападавшего замедлились. Зная, что у него не так много времени, Лиду быстро повернул голову, чтобы избежать удара, а затем повернул правую ногу к промежности нападавшего. «Твою мать!» – раздался вопль мужчины. В следующее мгновение он рухнул на землю. Прикрыв промежность руками, он свернулся, как огромная креветка. Не было никакого способа хорошо принять удар этим местом. Не имело значения, насколько он был хорош в боксе или уличных боях, пока он не был мастером боевых искусств Шаолиня, с остальными шарами, все, что он мог сделать, это встать на колени и ждать, пока боль утихнет. Недалеко от него Ганс обрушивал свои удары на Рымбиса, прижимая его к раме мотоцикла. Когда другой бандит бросился к месту драки, металлическая палка в руках Лиду взлетела вверх, чтобы немедленно направиться в него. Этот негодяй, однако, был еще более опытным в уличных боях. Скрутившись всем телом, чтобы избежать удара палкой, он замахнулся кулаком в контратаке. «Медленнее», — пожелал Лиду. Маленький жук, казалось, читал его мысли, и сразу же время замедлилось до скорости ползания улитки. Лиду быстро шагнул в сторону и использовал всю свою силу, безжалостно направив палку на шею противника. Хотя Лиду действительно вложил всю свою силу в эту атаку, на самом деле, после использования всей своей энергии, в замедлении времени, у него не осталось много выносливости. Однако по сравнению с энергией, используемой для способности аватара, энергия, которую он использовал для замедления времени, могла быть быстро восстановлена. Как он смог понять, ему потребовалось бы около 10 часов, чтобы восстановиться после использования способности аватара, в то же время, чтобы оправиться от замедления времени, требовался только короткий отдых. Шея по-прежнему была одним из самых слабых участков человеческого тела. Хотя Лиду не сильно ударил, зрение мужчины потемнело, и он быстро рухнул на землю. Ганс нанес Рымбису еще 2 удара и повернул голову, чтобы проверить Лиду. Он был ошеломлен при виде 2 мужчин, лежащих на земле. «Пошли отсюда, большой лис», — сказал Лиду, чувствуя себя неловко из-за того, что ввязался в драку. Ганс же, напротив, казался совершенно равнодушным. «Не беспокойся, аукцион закончился. Если эти бастарды не вызовут полицию, никто не придет. Если они это сделают, то станут посмешищем всего круга охотников за сокровищами». С этими словами он сплюнул на землю и направился прочь. Что же касается толпы, то ее ропот отражал удовольствие людей от просмотра этого шоу. Наконец, Кто-то не выдержал и спросил: «Эй, Лис, где ты взял этого телохранителя? Он мастер китайского кунг-фу, он не телохранитель, он новый партнер магната по поиску сокровищ Большого Лиса», — провозгласил Ганс, гордо похлопав Лиду по спине. Хотя Ганс утверждал, что никто не собирается звонить в полицию, они все равно быстро убрали хранилище и уехали. В основном там был мусор. В Америке им потребовались бы дополнительные расходы, чтобы на законных основаниях сдать мусор из этого блока. Поэтому, когда Ганс выбросил мусор на ближайшую свалку, они уехали еще быстрее, чем когда покинули хранилище. Если полиция поймает их, они будут брошены в тюрьму. Расчистка склада заняла много времени. На улице стемнело прежде, чем они это поняли. Когда они проезжали мимо Золотой Аквитании, Ганс остановился и зашел за едой. Аквитания была названием французской территории, полной истории. Многие говорили, что даже сейчас их говядина была одной из лучших в мире. Поскольку этот ресторан использовал мясо коров Аквитании для своих блюд, цены там были очень высокими. Это был один из немногих ресторанов высокого класса в городе Флагстаф. Хотя Ганс купил только 4 стейка, салат из говядины с лимонным соусом, несколько шашлыков, 2 12-дюймовые пиццы из говядины и порцию их специального печеного картофеля с говядиной и сырным соусом, ему пришлось заплатить за всю еду более $800. Цена шокировала Лиду. «О боже, ты собираешься пригласить президента на ужин? Не слишком ли безумно тратить столько денег на простую еду?» Ганс усмехнулся. «Я угощаю тебя и Ханну. Так как мы заработали довольно много денег, мы должны отпраздновать. Ты знаешь, за сколько можно продать Харли Дэвидсон Стрит Глиди?» «И за сколько же?» «Достаточно, чтобы целую неделю ходить сюда за едой», — ответил Ганс. Лиду никогда бы не позволил себе потратить столько денег на один прием пищи. Однако у Ганса, а может быть, и у американцев вообще, был совершенно другой взгляд на то, как должны расходоваться деньги. Это было то, что он обнаружил, когда впервые приехал в Америку. Большинство американцев почти не имели сбережений, вместо этого имея приличную сумму долга. У них была привычка тратить все, что они зарабатывали. Для охотников за сокровищами эта привычка к тратам была еще более очевидной. К ним деньги приходили быстро, и поэтому они тратились еще быстрее. Яркий пример тому – покупка Гансом еды. Для Лиду не было бы большой неожиданностью, если бы они обанкротились после одного плохого решения. Это звучало преувеличением, но, к сожалению, так оно и было. Глава 14. Форсаж. Когда Ханна увидела изысканные коробки с едой и элегантный логотип на них, ее выражение лица показало шок. «Ты с ума сошел? Ты использовал все свои доходы от продажи массажного кресла на эту еду?» Логотип Золотой Аквитании был очень отчетливым. Даже бездомный во Флагстаффе понял бы, что означает этот маленький золотой теленок. Лиду поднял Ахмяу и ответил: «Нет, я потратил большую часть своих денег, чтобы спасти Ахмяу». Кошечка тут же показала свое презрение, выпустив когти. Ее удар лапой был быстро пойман Лиду, который все больше и больше наслаждался новой способностью маленького жука. Хотя замедление времени не могло привести к немедленной прибыли, сама способность была удовольствием для Лиду. Иногда у него возникало чувство, которое заставляло его думать: «Я избранный самой фортуной». Однако для того, кто не желал тратить $1000 на еду, называть себя избранным фортуной означало сделать себя посмешищем в глазах других. Ханна пристально посмотрела на него. «Это также еще одна форма ненужных расходов. Зачем ты растишь оцелота? Когда полиция арестует тебя за незаконную покупку, как ты собираешься доказывать, что не покупал его?» С бутылкой шампанского в руке Ганс подошел к сестре и легонько стукнул ее по голове. «Ох, малышка, неужели твоя грудь забрала все питательные вещества, необходимые для роста твоего мозга?» Лиду чуть не задохнулся, услышав слова Ганса. Не зная, что еще безумного может сказать Ганс, он немедленно прервал его. «Мы посетили еще один аукцион по хранению. На этот раз нам очень повезло, и мы смогли получить Харли Дэвидсон. Ты не шутишь, верно? Ты же хозяйка дома. Как я могу тебе лгать?» Поверив этой новости, Ханна приободрилась. Она взяла одну коробку с едой и глубоко вздохнула. Она явно наслаждалась запахом стейка из нее. Затем Ханна воскликнула: «Этот запах божественный! Чего вы, ребята, ждете? Давайте скорее отпразднуем этот день!» Лиду начал с пиццы. В мгновение ока 12-дюймовая пицца вскоре исчезла в его желудке. Соблазненная запахом еды, Ахмяу непрерывно мяукала, умоляя о кусочке. К сожалению, никто не обратил на это особого внимания. Так как она была ограничена в своей подвижности, она могла только излить свой гнев на штанах Лиду. Вскоре джинсы Лиду были порваны. Однако Лиду, казалось, это не волновало, так как кормление себя было гораздо более приоритетным делом в его списке важных дел. Он потратил почти всю свою выносливость, используя маленького жука. Еда была лучшим способом восстановить его энергию. Причина, по которой Ганс купил так много еды, была также из-за его особого аппетита. Покончив с едой, Ханна захотела взглянуть на Харли Дэвидсон. Но поскольку ночь уже пришла на смену дневному свету, им оставалось только ждать следующего дня. Ранним утром Ганс отвез запчасти мотоцикла в дилерский центр Харли Дэвидсон. Этот тип сверхмощного мотоцикла требовал, чтобы профессиональные механики собрали его правильно. Через день, когда Ханна вернулась из ночной смены, она не пошла спать, а вместо этого отправилась с ними смотреть мотоцикл. В отличие от обычных девушек, Ханна не слишком интересовалась красивой одеждой или дорогой косметикой. Вместо этого она наслаждалась автомобилями, а точнее, скоростью. На самом деле, ее мечтой было иметь совершенно новый BMW Z4. Когда они прибыли в дилерский центр Харли Дэвидсон, молодой человек вышел и поприветствовал их. «Эй, большой лис, привет, вы все здесь, чтобы забрать свой мотоцикл? Следуйте за мной, этот плохой мальчик не может дождаться, когда окажется на дороге». Хотя молодой человек приветствовал Ганса, большая часть его внимания была прикована к Ханне, и именно ее надрисовал свою ослепительную улыбку. Лид узнал этого парня, его звали Стивен Чендлер, он был продавцом и механиком магазина. Кроме того, он был одним из школьных друзей Ханны и явно был увлечен ею. Именно из-за этого отношения Ганс чувствовал, что было бы безопасно попросить Стивена собрать мотоцикл. В Америке труд был очень дорогим. Обычно сборка такого мотоцикла стоила бы им по крайней мере несколько сотен долларов на заводе Харли Дэвидсон, а возможно, и даже больше в дилерском центре. Но Стивен был достаточно добрый и предложил сделать это бесплатно. Когда они пришли в отдел обслуживания дилерского центра, серебряный зверь предстал перед их глазами. Первое впечатление, которое произвел на Лиду Харли Дэвидсон Стрейт Глиди, можно было охарактеризовать только как суровое. Теперь, когда монстр был полностью собран, это описание должно было быть улучшено до тиранического. Все в мотоцикле было слишком большим, будь то шины, фары, рама или громкий звук двигателя. Этот красавец оснащен двигателем с Цриамин Ягли Твин Циолет Твин Цам 110 с пиковым крутящим моментом 115 фунт силы на фут, вместе со своими колесными дисками из алюминиевого сплава, специально сконструированным вспомогательным оборудованием ЦВО и воздушным потоком, фарами Даймакер, дефлекторами лобового стекла и радиобэмбокс. Этот монстр уверенно выполнит любую вашу потребность в скорости и ощущениях. Стивен объяснил все это очень преувеличенным образом. Лиду никогда по-настоящему не изучал мотоциклы, поэтому он не смог оценить мотоцикл после такой презентации. Вместо этого он сразу перешел к теме, которая его больше всего интересовала. За сколько его можно будет продать? В результате присутствия Ханны, Стивен был особенно щедр в своей оценке. Новая модель будет стоить около 20 тысяч долларов. Но так как это подержанный товар, это будет немного меньше. Я держу пари, что цена составит около 12 тысяч. Всего 12 тысяч? Спросил Ганс. Я думал, что это будет по меньшей мере 15 тысяч. Стивен улыбнулся и покачал головой. Нет, большой лис, ты же знаешь, что я не стал бы тебе врать. Если ты посмотришь, как предыдущий владелец перестроил его, то эта цена покажется тебе довольно щедрой. Вот здесь должен быть логотип ЦВО, который появляется, когда ты светишь на него, но он был изменен на МГ, что, честно говоря, бессмысленно для кого-либо, кроме его первоначального владельца. Радио должно иметь 5,25-дюймовые динамики, но оно было изменено на 7,5-дюймовые. Когда ты едешь на мотоцикле, ты же не пытаешься провести концерт, верно? Так какой смысл в таком изменении? Также здесь, чтобы укрепить и стабилизировать фронт, Харли Дэвидсон сделали переднюю вилку толщиной 49 мм, но владелец уменьшил ее до 35. Это заставило выглядеть ее более аскетичной, но и гораздо более опасной. «Хорошо, давай я попробую этого плохого мальчика», – перебила его Ханна. Но Ганс заявил, пусть Ли будет первым. Благодаря ему, мы получили этот мотоцикл, поэтому он должен быть первым, кто попробует его. Хотя Лиду был не слишком заинтересован, он не хотел, чтобы его считали претенциозным, поэтому он не отказался от предложения Ганса. Однако вскоре он столкнулся с проблемой. Этот мотоцикл не был похож на отцовский Ялинг 125 дома. Лиду не смог найти зажигание. Здесь, под этой панелью, ты должен сначала вставить ключ, а затем запустить двигатель с помощью этого сенсорного экрана, терпеливо объяснил ему Стивен. К счастью, после того, как он это сделал, остальные элементы управления были похожи на любой другой мотоцикл. Лиду отпустил рычаг и надавил на газ. С громким рычанием зверь помчал его вниз по улице. Место, которое они выбрали для испытания мотоцикла, было на окраине города. Флагстав был относительно маленьким городком, и машин на улице было немного, поэтому улица была очень тихой, что позволяло ему наслаждаться поездкой. Под рев мотора быстро пролетели деревья, посаженные вдоль улицы. Лиду почувствовал, как закипает его кровь, когда он погрузился в волнение от ощущения мотоцикла под ним и скорости. Внезапно звук других двигателей приблизился к Лиду. Позади него появились еще два тяжелых мотоцикла. Один из них свернул на дорогу, отрезав ему путь. Скорость мотоцикла была поистине поразительной, и в мгновение ока задняя часть мотоцикла оказалась прямо перед Лиду. Если бы он не смог замедлиться вовремя, он бы врезался в нее. Лиду внезапно столкнулся с огромной опасностью. Глава 15. Имея 10 тысяч долларов в последний момент, Лиду почувствовал вспышку жара на своем лице, что заставило его почувствовать себя очень некомфортно. Это было не от прилива крови и адреналина, а от выхлопа мотоцикла впереди. Вот как они были близки. Хотя его эмоции уже были в смятении, Лиду все еще был в состоянии сохранить ясное состояние ума. Он тут же закричал замедлить время. В своем разуме маленький жук снова услышал его просьбу, и внезапно скользящий мотоцикл замедлил ход. Воспользовавшись этим шансом, Лиду нажал на газ, а затем на тормоз, прежде чем повернуть мотоцикл. Сопровождаемый ревом двигателя и звуком шин, тяжелый мотоцикл двигался с ловкостью маленькой антилопы, поворачиваясь в сторону, прежде чем показать красиво выполненный дрифт. Лиду плавно повернул мотоцикл на прежнюю траекторию. Байкер, который отрезал его, теперь почувствовал вкус его собственного лекарства. При такой скорости движения Харли Дэвидсон напоминали хореографический танец. Мотоциклист только почувствовал дуновение ветра, когда мотоцикл Лиду снова возник перед ним. Тем не менее, казалось, что этот парень был ветераном на дороге и смог быстро переключить передачи, замедляя свой ход. Лиду сделал то же самое со своим мотоциклом. Он нажал на тормоз, когда почувствовал, что достиг безопасной скорости. Он не сделал этого раньше, потому что Стивен сказал ему, что когда скорость мотоцикла превышает 100 миль в час, байкеры никогда не должны тормозить, не замедляясь перед этим. Даже с антиблокировочной тормозной системой мотоциклу было легко потерять равновесие. За Харли Дэвидсон на дороге осталась глубокая черная отметина, указывающая путь, по которому он ехал. Когда мотоцикл полностью остановился, Лиду снял шлем и глубоко вдохнул. Это был побочный эффект использования его способности замедления времени. Ему нужно было глубоко дышать, чтобы обеспечить организм большим количеством кислорода и скорее вернуться к нормальной жизни. Другой мотоцикл тоже остановился. Байкер на нем снял шлем, демонстрируя пучок коротких светлых волос. Свистя Лиду, он похвалил: «Ничего себе, чувак, это было круто». За рулем мотоцикла сидел молодой байкер с прыщавым лицом, на вид лет 20. Хотя Лиду заставил его остановить свой мотоцикл, казалось, что он не чувствовал никакого стыда. Подъезжая к Лиду, он воскликнул: «Эй, приятель, где ты научился такому божественному мастерству? Это было потрясающе. Как тебе удалось оказаться передо мной?» Лиду, с другой стороны, продолжал делать глубокие вдохи. Придя в себя, он яростно схватил байкера за воротник и воскликнул: «Мать твою, ты хочешь умереть?» Подняв руки в знак капитуляции, молодой байкер кротко ответил ему: «Остынь, приятель, я не хотел тебя обидеть. Если ты собираешься ездить на индивидуальном стрейтглиде, ты должен более или менее ожидать, что тебе бросит вызов». Позади них показался пикап Ганса, и вышедшие из него немедленно начали спрашивать, что случилось. Партнер этого прыщавого парня, блондин, достал свой телефон и показал им короткое видео, когда Ли выполнял свое идеальное силовое скольжение на Харли Дэвидсон.